Глава 19. Пари. Вопрос со странными метафорами Армана мучил меня весь вечер и половину ночи. Даже мысль о засосах, оставленных какой-то там девушкой на его шее и животе, перестала казаться важной. Я чувствовала, что слова Ара имели большое значение и бесилась от собственной недогадливости. Музыка шумела до полуночи, но едва стрелки часов сошлись на 12 и граммофон замолчал, а гости начали расходиться. Я же только усмехнулась. Арман снова сдержал слово. Вечеринка только один день в неделю. Начались новые сутки, лимит исчерпался. Правда, заснула я далеко не сразу после окончания веселья. Долго лежала в кровати, прислушивалась к происходящему за стенами, но когда уловила в коридоре шаги Армана и легкий хлопок закрывшейся двери его комнаты, почему-то улыбнулась и уснула. Нет, я не ждала его специально, просто как-то спокойнее, когда он спит за стенкой. Но несмотря на то, что уснула поздно, встала я ни свет ни заря. На улице еще было темно, небо на востоке только-только начало светлеть, но спать мне больше не хотелось. К моему искреннему удивлению, на первом этаже уже царил порядок, а Нола готовила что-то на кухне, напивая себе под нос. «Доброго утра, Эйра!» — проговорила она, увидев меня. «Ты рано!» «Не спится!» — ответила я ей. «Вы всегда в такую рань приходите?» «Да?» — она пожала плечами. «Я в деревне родилась и выросла, а там все встают засветло, а тут даже пригодилась моя привычка. Вот еще не расцвело, а я уже и убралась, и завтрак почти приготовила». «Значит, вы в столице недавно?» — поинтересовалась я, усаживаясь за стол. «Уже больше 10 лет», — улыбнулась она, помешивая тесто. «Дети выросли, уехали от нас, а нам с супругом стало грустно одним. Вот и решили что-то в жизни поменять, потому как предложили ему должность в этом университете. Так мы и приехали». «Он у вас преподаватель?» Мне было очень интересно. «Завхоз», — она усмехнулась. «Тут, считай, все на нем держится, а я вот тоже себе место нашла. И скажу тебе, зарабатываю даже побольше мужа. Ар щедрый работодатель, балует меня премиями». Она вообще всегда говорила о Граниде с таким теплом, будто он ее любимый племянник. Да и меня приняла легко, сразу начала опекать, как мудрая старшая родственница. Едва я об этом подумала, как в голове вспыхнула дельная мысль. «Нола, а скажите, что значит выражение «хотеть кого-то»?» — спросила у домработницы. «Я вот слышать его слышала, но смысла не знаю». Она неожиданно подавилась и закашлялась, хотя ничего при мне не ела. Конечно, я тут же подскочила к ней, чтобы помочь, но женщина справилась сама. «Ты шутишь так?» — проговорила она, уставившись на меня с легкой обидой. «Нет!» — я мотнула головой в сторону. «Правда, не знаю, а спросить не у кого». «А откуда вообще взяла эту фразу?» — продолжала допытываться Нола. «Знакомый какой сказал?» «Нет, Арман». После такого моего ответа она как-то мигом расслабилась, даже села на стул и выглядела при этом странно довольной. «Ах, ну если Ар, то все в порядке, ему можно, но больше никому нельзя. Услышать такую фразу от постороннего мужчины даже опасно и уж точно неприлично». Она продолжала еще сильнее меня запутывать, не говоря главного. «И все же, Нола, ответьте, что это значит?» Попросила я с легким нажимом, чтобы сразу показать всю серьезность моего отношения к данному вопросу. Женщина нахмурила брови, но при этом продолжала улыбаться. «Ну, ты знаешь, что происходит в спальне между мужем и женой?» — спросила меня, сложив руки на столе. «Знаю примерно», — ответила ей, — «чисто физиологически». И тут же спохватилась. «Но с Аром у нас все было», — поспешила ее заверить. Нола выдохнула и замотала головой. «Можешь мне не врать, ничего у вас не было, рано вам еще, чужие вы слишком. Ты бы его к себе так близко не подпустила, а он бы силу ни за что применять не стал, так что дева ты у нас нетронутая». Я опустила глаза. «Но все впереди, не расстраивайся», — попыталась приободрить меня женщина. «А хотеть кого-то — это значит желать его близости, поцелуев, ласк, ну и большего». «Ах, вот оно что!» Почему-то я даже не удивилась, подозревала нечто вот такое и теперь только уверилась в своих догадках. «Вижу, ты во всех этих вещах совсем не разбираешься», — добавила Нола. «У меня книга есть, эротичная, интересная. Там все очень красочно и подробно описано, но главное — без прикрас. То, что тебе надо. После завтрака схожу домой и принесу тебе». Сначала хотелось отказаться. Это ведь явно какая-то пошлая книжонка, которую приличной девушке даже в руки брать не стоит. Но любопытство оказалось сильнее. «Буду благодарна», — ответила я женщине и все же добавила. «Только давайте скроем это от Армана». «Конечно», — закивала та. «Пусть это будет нашей маленькой тайной». Книжка оказалась настолько захватывающей и познавательной, что я просто не могла от нее оторваться. Забыла и про подготовку к завтрашним занятиям, и про скрипку, и про принесенную вчера тетрадь отца. Читала красочные постельные сцены, краснела, смущалась, напрягалась, как струна, но оторваться не могла. Некоторые моменты моя фантазия никак не могла представить, но ситуацию спасали картинки, коих в этом чтиве было немало. Мужскому естеству и вовсе был посвящен целый раздел. Нет, на анатомии мне не раз приходилось видеть этот орган, но только на картинках, и там он не был таким ярко выраженным. Тут же его изучили и расписали вдоль и поперек, включая реакции на различные ситуации и раздражители. Зато поняла, почему Ар прижимал к паху скомканные брюки, когда я лечила его в ванной, и почему вчера отказался снимать штаны. Судя по всему, боялся поразить мою тонкую душевную организацию. Хотя даже не знаю, как бы я на такое отреагировала. Но это значит, что я ему нравлюсь. Нет, он несколько раз называл меня красивой, а я не придавала этому такого уж значения. Думала, говорит из вежливости или ради шутки, но точно не допускала мысли, что могу на самом деле его привлекать. Хотя, учитывая то, что я о нем слышала и знаю, Арману Граниди нравятся все подряд. Тогда в бильярдной он был с одной, вчера наверняка был с другой, а есть еще и Катрин Леро, так что обольщаться мне не стоит. Бабник он, самый настоящий. Еще из книжки я узнала, что такое прелюдия и для чего она нужна. Различные ласки были описаны очень красочно, настолько, что я невольно начала их представлять. Все выглядело романтично и ярко, даже возникло желание испытать подобное на себе. Но лишь стоило подумать об Армане и его пассиях, и это желание пропало. Скольких он ласкал, скольких целовал, на скольких женщин смотрел так же, как вчера на меня. Лучше об этом не думать и никогда не позволять Граниде ничего, кроме поцелуев на людях. А вот раздел «Особые ласки» произвел на меня очень странное впечатление на грани отвращения. Там писали такое... Такое, что просто уму непостижимо. Наверняка привирали или придумали, потому что в реальности подобного просто не могло быть. Ну, не могла девушка с радостью целовать мужчину там. Да и он ее тоже. Бред. И тем не менее, от этого бреда у меня пылали щеки и почему-то тянуло низ живота. В итоге я раздраженно закрыла книгу, убрала ее на тумбочку, а сама все же занялась подготовкой к завтрашним лекциям. С Арманом мы встретились только во время ужина. Он выглядел уставшим и погруженным в свои мысли. Мне просто кивнул, пожелал приятного аппетита и больше за все время трапезы не сказал ни слова. Его явно что-то тревожило, я чувствовала это всем своим существом. Очень хотелось спросить, но я не стала. Так и просидели весь ужин в тишине. И только когда с едой было покончено, Граниди поднял на меня тяжелый взгляд и сказал: «Эйра, в следующий понедельник у меня начинается практика. Я уеду на 2 недели, а может и на дольше». «Ясно». Я кивнула, убирая тарелки в мойку. «Нашу группу отправляют в приграничные территории, к пустому лесу», — продолжил Ар. «Но не всех. Сорит не едет, и мне страшно оставлять тебя здесь. Я попробую решить этот вопрос. Постараюсь как-то вразумить Густава, но сомневаюсь, что он успокоится». Я снова кивнула, принимая его слова. И, признаться, меня не столько пугало возможное столкновение с Соритом, сколько огорчал сам отъезд Армана, хоть это и противоречило логике. «Белка и Рыжий отправятся со мной. Тут не останется никого, кому бы я мог доверить твою защиту». «Значит, буду защищать себя сама?» — развела руками. Ар одарил меня настороженным тяжелым взглядом. «Справлюсь!» — отмахнулась. «В любом случае, скоро наш с тобой брак будет аннулирован, связь пропадет, и мне все равно придется разбираться со своими проблемами самой». «Тебе нужен защитник», — заявил Ар. «И где его взять?» Я вздохнула и решила перевести тему и поговорить о важном. «Вчера дома мне попалась тетрадь с записями отца. Там карта пустого леса с расшифровками секторов и потоков. Я хотела показать тебе ее. Глаза Граниди мгновенно вспыхнули интересом. «Покажи», — тут же сказал он, вставая из-за стола. А я улыбнулась. Вот что значит увлеченная натура. Стоило поманить чем-то интересным, и он мигом позабыл о своих тяжелых думах. Я направилась в комнату. Ар пошел за мной, но когда вручила ему тетрадь, даже не подумал уходить. Вместо этого сел за мой стол и принялся за изучение. Я поставила рядом второй стул, подсела к Арману, показала то, что успела понять из отцовских записей, объяснила принцип построения цветных секторов и сама не заметила, как мы оба погрузились в работу. И только ближе к полуночи просмотрели всю тетрадь. «Это уникальный труд», — сказал Арман, откидываясь на спинку стула. «Твой папа — гений». «Да, гений», — я с гордостью улыбнулась. «Меня всегда поражало его умение видеть истину там, где другие видят только пустоту». «Я бы очень хотел с ним познакомиться», — вдруг признался Арман. И эти его слова поразили меня до глубины души, ввинтились в сознание и, пробив все щиты, ворвались в самую душу. Граниди смотрел на меня своими честными зелеными глазами и точно говорил искренне. Но вдруг его взгляд упал на мои губы, и что-то в лице Армана неуловимо изменилось. Он даже дышать стал иначе, а зрачки от чего-то немного расширились. Вот только если вчера подобное бы меня озадачило, то теперь я точно знала, почему это происходит. «Постарайся так на меня не смотреть», — сказала, отвернувшись от Ара. Захлопнула тетрадь отца, собрала листки с выписками и пометками, которые делали мы с Арманом, и отошла к прикроватной тумбочке. Граниди моя фраза и перемена в поведении заметно озадачила. «Боюсь, контролировать это непросто», — ответил он спустя полминуты молчания. «Ты красивая, интересная и такая приятно неискушенная, что так и хочется стать твоим искусителем». «Увы», — он вздохнул. «Нельзя». «У тебя есть кого искушать, желающих хватает», — бросила я, делая вид, что очень занята разбором книг. «Ни разу не видела тебя дважды с одной и той же девушкой». «Будто ты много из них встречала», — с легким смешком ответил Арман, внимательно наблюдая за моими нервными метаниями. «Хочешь поговорить о моих любовницах, дорогая супруга?» «Даже звучит абсурдно», — фыркнула я. «Не хочу, и рада была бы представить, что их нет, но это невозможно. Хорошо, хоть толпами по дому не ходят и меня не трогают». «Этого точно можешь не опасаться». Улыбка Армана стала еще шире и показалась мне коварной. «Зато у тебя, как я понимаю, любовников не было». «Конечно, нет!» — воскликнула возмущенно. «Я приличная девушка». «И мне это очень в тебе нравится», — ответил Ар и подпер голову кулаком. «Эйра, вот скажи мне честно, тебя раздражают мои любовницы?» «Да». Я не видела смысла скрывать. «Но это нормально. Я официально твоя жена, и из-за твоих похождений на меня смотрят с жалостью». И тут же добавила, коверкая голос. «Ох, бедная несчастная, не успела выйти замуж, а супруг уже бегает по чужим постелям». Арман рассмеялся, а на меня теперь смотрел с открытым умилением. «Ну, хочешь, не буду», — предложил вдруг. «Стану примерным семьянином». «Перестань, хватит этим шутить», — отмахнулась я. «Нет, Эйра, я говорю серьезно. Ар даже улыбаться перестал. «И что же ты попросишь взамен?» Граниди чуть склонил голову на бок, внимательно осмотрел меня от головы до подола длинной юбки и скрестил руки на груди. «Твоего общества по вечерам», — ответил он. Конечно, учитывая тему разговора и то, о чем я читала сегодня полдня, мысли увели меня в самые пошлые дебри. И я как раз набрала воздуха, чтобы погромче возмутиться, но Ар меня остановил. Каким-то чудом он умудрился понять, что грядет взрыв, и поспешил выставить перед собой ладони. «Общение, Эйра, бесед, разговоров», — сказал твердо, а на меня смотрел очень уверенно и серьезно. «Ты мне интересна, я уже говорил. Возможно, меня вообще впервые заинтересовало в девушке что-то, кроме ее тела». «А сможешь?» — поинтересовалась с вызовом. «Я сегодня прочитала, что у молодых мужчин потребность в этом самом, ну...» Граниди с мягкой насмешкой приподнял бровь. «Ну?» — повторил он вопросительно. «В чем?» «В близости с женщиной», — выдавила я из себя и повторила. «Потребность в близости с женщиной довольно велика». «Это правда», — кивнул Ар. «Но прожить без секса можно». А я, кажется, залилась краской только от одного этого похабного слова. «Не смущайся ты так, дорогая супруга», — развеселился Арман. «Да, между нами его не было и не будет, но мне дико нравится, как ты краснеешь. Да и что там за книга, в которой пишут про потребности молодых мужчин? Неужели учебник по целительству?» «А если и он?» — бросила дерзко. «Сомневаюсь», — покачал головой Ар. «Ну, Эйра, признайся, мы же с тобой говорим друг другу только правду». «Клятвы не было». Я нервно дернула плечом. «А разве для этого обязательно нужна клятва?» Он смотрел на меня выжидающе, а во всей его позе читался вызов. Вчера он честно ответил на мой вопрос, хотя рад был бы промолчать. И вот сейчас сознательно провоцировал меня на ответную правду. Очень хотелось перевести разговор на другую тему или придумать ложь, но я решила сделать ответный шаг к искренности. Потому, вздохнув, как перед прыжком в пропасть, снова подошла к тумбочке, достала из-под остальных книг ту самую, которую читала сегодня весь день, и протянула Арману. Он взял ее, осмотрел простую темно-бордовую обложку без названия и открыл первую страницу. По мере того, как бегло пролистывал этот небольшой талмуд, улыбка на лице Ара все больше гасла, а глаза округлялись. И когда поднял на меня взгляд, в нем снова было то самое выражение, которое называется «Я тебя хочу». «Вот опять ты на меня так смотришь», — сказала с легким возмущением. «Тут бы любой нормальный мужчина так смотрел», — ответил Ар, тряхнув головой, словно старался сбросить наваждение. «Ты все прочитала?» «Две трети», — призналась, опустив голову. Судя по пылающим щекам, сейчас я была краснее спелого помидора. На особых ласках решила остановиться. Это для меня слишком. Говорить правду было одновременно и сложно, и просто. Это и удручало, и окрыляло одновременно. Но в целом она всегда нравилась мне куда больше лжи. Ар зажмурился, а потом зачем-то накрыл голову руками. Но когда снова посмотрел на меня, его взгляд стал почти нормальным, только немного шальным. «Не читай это, пожалуйста, больше», — попросил он странно осипшим голосом. «А если прочитаешь, не подавай вида». А мне стало смешно. Если я была смущена, то Ара явно терзали совсем другие эмоции. И в этот момент идея говорить правду понравилась мне еще сильнее. «Ну так что, Эйра, меняем мою верность на твое общество?» — спросил Арман, возвращаясь к изначальной теме. «Меняем», — я решительно кивнула. «Только не верю, что продержишься без любовниц хотя бы неделю». «Пари». У Армана снова глаза загорелись азартом. «Давай». Я приняла вызов. «И что же ты готова поставить на кон?» — поинтересовался он, даже не пытаясь скрыть хищную улыбку. «А ты?» Я тоже улыбалась, мысленно прикидывая варианты. И мы оба основательно задумались. В голове вертелись самые разные варианты, один абсурднее другого, и найти что-то подходящее никак не выходило. «Давай так», — нарушил тишину Арман. «И если пока мы женаты, я хоть раз займусь сексом с другой девушкой, то буду должен тебе одно желание. Любое. Но если ты хотя бы на один вечер не уделишь нашему с тобой общению минимум час, то уже ты будешь должна мне желание. Тоже любое, чего бы я ни попросил. Исключение только те вечера, когда я сам не смогу находиться рядом с тобой». «Что-то я опасаюсь твоих желаний», — ответила, глядя на него с сомнением, и невольно покосилась на ту самую книгу в простой бордовой обложке. Ар проследил за моим взглядом и сглотнул, а его глаза снова вспыхнули. «Мне начинает казаться, что ты специально меня провоцируешь», — проговорил он, картинно вздохнув. «Нет-нет, что ты?» — поспешила заверить, даже руки перед собой выставила. Арман опустил лицо, но почти сразу снова взглянул на меня, и теперь в его глазах стояла уверенность. «Могу пообещать, что не пожелаю твою девственность, но только это», — сказал Граниди. «Ясно», — Я кивнула, хотя очень хотелось возразить, особенно после недавнего познавательного чтива. «Что ж, сделаю все возможное, чтобы не проиграть. А ты не боишься, что я могу загадать что-то неприемлемое?» «Например?» Ар прошел по комнате и, опустившись на стул, расслабленно закинул ногу на ногу. «Честно говоря, с трудом себе такое представляю. Смертельно навредить ты мне не можешь, клятву давала. Да и не станешь, теперь я в этом не сомневаюсь. А остальное как-нибудь переживу». «А если попрошу жениться на мне? Снова?» Выдала провокационным тоном. Очень уж хотелось хоть как-то его осадить. Думала, это охладит уверенность Армана, но, вопреки моим ожиданиям, он только иронично приподнял правую бровь и улыбнулся шире. «После моей измены, которая и стала бы причиной проигрыша, ты вряд ли захотела бы привязать меня к себе новым браком», — ответил Граниди. «Но, знаешь, даже если загадаешь именно это, я исполню твое желание». «Пф», — фыркнула я, а на душе почему-то стало теплее. «А если загадаю, чтобы ты больше никогда не занимался этими непотребствами вообще до конца своих дней?» «Жестокая и коварная», — хитро улыбнулся Арман. «Теперь я точно не проиграю». Я закатила глаза. «Ну что, пари? По рукам?» С еще большим азартом предложил Ар. «По рукам», — согласилась я. Мы закрепили спор рукопожатием, и, как ни странно, оба при этом выглядели чрезвычайно довольными. Что ж, не знаю, к чему приведет наше странное пари, но интуиция почему-то ликовала. А значит, чем бы оно ни завершилось, я точно не останусь в проигрыше.